Глава 34. Моника вернулась минут через 10, и я заметила, что она разгневана. Между бровями пролегла морщинка, а на щеках горели два ярких пятна. «Дорогая, все в порядке?» — осторожно спросила я, и она покачала головой. «Нет, не в порядке. Матушка не слышит меня, будто перед ней пустое место. Она повторяет одно и то же и отмахивается от всего, что я пытаюсь ей объяснить». «Мне очень жаль», — сказала я, но Моника сжала мою руку и твердо произнесла. «Не стоит жалеть, я всегда знала, что все этим и закончится». Я больше не стала приставать к ней с расспросами и нравоучениями. Она взрослая девочка и точно знает, что делает. Да и как можно осуждать человека, который борется за право быть собой? Возле магазина уже собрались люди, и как только мы открыли двери, он наполнился детскими голосами и смехом. Швеи работали, и, поднявшись к ним, я восхищенно ахнула. Несколько маскарадных костюмчиков уже были готовы. Это были наряды принцессы, пирата и снежинки. Я похвалила швей и отнесла костюмы вниз, чтобы посмотреть на реакцию покупателей. Они не провисели и получаса. Принцессу купила жена башмачника, снежинку — булочница, а пирата забрал мясник. День Святого Мартина приближался, и мне бы хотелось заниматься праздничными приготовлениями, но пока не решилась проблема с Тильдой, я не могла думать ни о чем другом. Мы с подругами подготовили подарки деревенским детям, разложили их в разноцветные мешочки и спрятали в кладовку. Гринч переоденется в Нисса, и незабываемые впечатления детишкам гарантированы. Нужно было подумать, как организовать праздничные мероприятия, и Моника предложила нарисовать красивое объявление и повесить его на дверях магазина. «Ты сможешь это сделать?» — спросила я, и девушка улыбнулась. «Конечно. У меня очень красивый почерк, только нужны краски и большой лист бумаги». «Это нетрудно организовать». Я протянула ей деньги. «Купи все, что нужно». Через несколько часов объявление было готово, и Моника с гордостью развернула его перед нами. «Как вам?» По краю большого плотного листа она нарисовала рамочку из еловых ветвей, а в середине красными буквами было написано: «Дорогие жители деревни, приглашаем вас на главную площадь на празднование Дня Святого Мартина. Приходите всей семьей, будет весело». «Ну, замечательно!» Я взяла из ее рук объявление и протянула его Антону. «Повесишь на двери?» «Да запросто». Парень взял его и, насвистывая, отправился выполнять мою просьбу. «Тебе не кажется, что в последнее время Джаспер какой-то не такой?» Сесиль провела его задумчивым взглядом. «В хорошем настроении, постоянно что-то напевает». «Я знаю причину его настроения», — хитро прищурилась Моника. «Даже могу назвать ее имя. Алина». «Да?» — я удивленно посмотрела на нее. «Неужели Антону нравится дочка Сидни? А с чего ты это взяла?» «Я видела, как они мило беседовали, прячась за шторы в коридоре», — хихикнула девушка. «Скажу больше, они даже целовались». «О!» — я рассмеялась, чувствуя радость за своего друга. «Это прекрасно, но он слишком молод». «Если это настоящее чувство, то они вполне могут подождать несколько лет», — пожала плечами Моника. «Главное, чтобы не наделали глупостей». «Вот о глупостях я и поговорю с ним. Ему еще рано жениться и нянчить детей. Пусть внутри этого тела и взрослый мужчина, но 16-летний юноша в роли мужа и отца — это слишком». «Вы понимаете, что это значит, ваша светлость?» — сердился начальник полиции, высокий, усатый мужчина с густыми бровями и грозным взглядом. «Вы обвиняете в убийстве даму из старинного и благородного семейства». «Естественно, понимаю, господин Уандер». Эрлинг удивленно вскинул брови. «Или вы считаете, что я пришел сюда со своими фантазиями?» «Нет, но, возможно, его милость что-то путает». Было видно, что ему не хочется ввязываться в это дело. «Всякое бывает». «Я ничего не путаю», — возмущенно воскликнул Флойд. «Я действительно видел в подвале трупы нотариуса и служанки. Доказательство — настоящее завещание графа Расмуссен. Мои слова может подтвердить повар, который служит в имении». «И не только повар», — маркиз поднялся со стула и, открыв дверь, позвал. «Господин Парджер». Через секунду в кабинет вошел Воланд и, вежливо поздоровавшись, сказал: «У меня есть некая информация, касающаяся графини Расмуссен». «Да? И что же это за информация?» Тяжело вздохнул начальник полиции, понимая, что ему не отвертеться, ведь все мужчины, собравшиеся в его кабинете, имели вес в обществе, а Воланд Парджер был одним из самых богатых дельцов Норвегии. «Тильда Расмуссен призналась мне, что отравила своего мужа», — с спокойно ответил Парджер и добавил. «Ее младший сын Валентин рожден от меня и не является наследником графа Расмуссена». «Вот черт!» — протянул Карвел Уиндер и, пристав, крикнул. «Констебль! Констебль!» Дверь открылась, и в комнату вошел высокий мужчина с рыжеватыми кудрями под фуражкой. Он вытянулся в струнку, ожидая распоряжений, и начальник полиции раздраженно произнес: «Немедленно соберите отряд и ждите меня во дворе». «Слушаюсь». Констебль развернулся на каблуках и вышел. «Мы едем с вами», — сказал герцог, и прежде чем Карвел Уиндер смог возразить, добавил. «Это мое герцогство, и я вправе присутствовать везде, где посчитаю нужным». «Не смею возражать, ваша светлость». Если начальник полиции был недоволен, то умело скрыл это. «Прошу вас следовать за мной». Через полчаса в сторону имения Расмуссен выдвинулась кавалькада всадников, и, глядя на надвигающуюся из-за гор свинцового цвета тучу, Эрлинг подумал, что за это короткое время он пережил столько всего, что впору писать роман. «Так кто по завещанию унаследует имущество Расмуссенов?» Маркиз взглянул на герцога, нахмурив красивые брови. «Астрид», — ответил тот и, не удержавшись, расхохотался. «Господи, я даже не удивлюсь, если через месяц она станет наследницей Дорвежского трона. Невероятное везение. Ей словно духи помогают». Когда они вошли в холл имения Расмуссен, в дверях, ведущих на кухню, собрались слуги. Они испуганно перешептывались, глядя на такое количество полицмейстеров, и взволнованно сжались друг к другу, предчувствуя, что должно произойти что-то ужасное. «Что такое?» Громкий и немного визгливый голос Тильды прозвучал откуда-то сверху, и, посмотрев на лестницу, герцог увидел вдовствующую графиню, медленно спускающуюся к ним. «Ваше сиятельство!» Начальник полиции выступил вперед и вежливо склонил голову. «Вы не могли бы нас проводить в свой подвал?» «Какой подвал?» Заикаясь, прошептала Тильда, и ее лицо стало белым, как мел. «Почему я должна это делать?» Герцог заметил, как она вцепилась в перила, и, похоже, не только он. «Вы там что-то скрываете?» Карвел Уиндер внимательно посмотрел на графиню. «Я ничего не скрываю!» Нервно воскликнула Тильда, и когда ее взгляд переместился куда-то за спину Эрлинга, герцог понял, что она увидела Воланда Парджера. Графиня покачнулась, и если бы не Валентин, появившийся позади нее, непременно бы упала. «Матушка, что здесь происходит? Что эти люди делают в нашем доме?» «Ваше сиятельство, к нам поступила информация, что в вашем подвале находятся два трупа», — таким же спокойным тоном произнес начальник полиции. «Мы бы хотели осмотреть его». Теперь пришла очередь графа побледнеть. «Я не позволяю! Это моя собственность, и вы не имеете права рыскать здесь!» — завопил он, и его глаза забегали. «Убирайтесь!» «Нет, не ваша». Эрлинг достал из кармана бумагу и поднял ее вверх. «Это настоящее завещание графа, и по нему все, что нас окружает, принадлежит его супруге Астрид Расмуссен». «Что за бред?» Еле выдавила из себя Тильда и начала задыхаться. «Откуда вы взяли эту бумажку?» «Из кармана нотариуса, который лежит в вашем подвале», услужливо ответил герцог. «Вы, наверное, слишком спешили, раз забыли обыскать его одежду». Взгляд Валентина сделался совсем безумным, он оттолкнул Тильду и помчался наверх, а она, потеряв опору, завалилась назад и завыла громко и страшно. «Держите его!» — крикнул Карвел Уиндер, но герцог уже побежал за ним, перескакивая через несколько ступеней. «Кто может нас провести в подвал?» Начальник полиции обратился к слугам, и Бронс поднял руку. «Я могу». «Отлично», — он указал полицмейстерам на Тильду. «Не спускайте с нее глаз». «Мне нужно было убить и тебя!» Графиня выставила руку, указывая на Воланда Парджера. «Мерзкий ублюдок! Как хорошо, что наш сын не похож на тебя! Ненавижу! Ненавижу!» «Лучше бы он был похож на меня», — грустно произнес Воланд, с жадностью глядя на женщину, которую когда-то любил. «Тилли, мне очень жаль». «Не смей жалеть меня, ублюдок! Ты никто! Грязь из нищенских кварталов Норвегии, а я графиня!» Прошипела она и, хватаясь за перила трясущимися руками, поднялась. «Не смей жалеть меня! Ты слышишь? Не смей!» Тильда бросилась вперед, и прежде чем кто-то успел остановить ее, упала и покатилась вниз. Ее тело с раскинутыми в стороны руками распласталось на красном ковре, а внезапно остекленевшие глаза остановились на Парджере. Графиня свернула себе шею. Валентин бежал по коридору, и Эрлинг слышал его хриплое дыхание. Мужчине было тяжело из-за лишнего веса и страха, который гнал его вперед, но дом был ловушкой. Когда он скрылся за дверью одной из комнат, герцог в несколько прыжков оказался возле дверей и дернул их на себя. Валентин стоял на подоконнике, и его редкие волосы трепал ледяной ветер, залетающий в распахнутое окно. «Не подходите ко мне!» — срываясь на фальцет, выкрикнул он, цепляясь за оконные створки. «Не подходите!» «Ваше сиятельство, успокойтесь». Эрлинг остановился и выставил вперед руку. «Давайте просто поговорим. Я не желаю вам зла». «Я не хочу на виселицу, я ни в чем не виноват!» Валентин подался назад и чуть не соскользнул вниз. «Я никого не убивал!» «Я верю вам!» Герцог указал на кресло возле чайного столика. «Мне можно присесть?» Валентин пристально наблюдал за тем, как Эрлинг садится в кресло, и его покрасневшие от холода руки все сильнее сжимали оконную раму. «Давайте поговорим, как взрослые мужчины». Герцог старался говорить спокойно. «Если вы не причастны к тому, что делала ваша матушка, виселица вам не грозит». «Матушка никогда не слушала меня!» Валентин посмотрел через плечо на обледеневшую площадку двора. «Она делала все, что хотела. Я никого не убивал!» «Тогда вам нечего бояться, не стоит подвергать опасности свою жизнь». Эрлинг медленно поднялся и протянул ему руку. «Я прошу вас, позвольте мне помочь». «О, Боже, Боже!» — заплакал навзрыд Валентин. «У меня даже нет воли, чтобы выброситься из окна. Я слаб, я ничтожен». Мужчина схватился за руку герцога и свалился ему под ноги, распластавшись всем своим дряблым телом на холодном полу. «Не дайте меня казнить, прошу вас!» «Сын, будь мужчиной!» Спина Валентина напряглась, и он медленно поднял голову. В дверях стоял Воланд Парджер. «Я узнал о вашем существовании несколько дней назад», — прошептал он, и на его лице появилась безумная улыбка. «Матушка призналась мне, призналась. Я не граф, не граф». «Иди сюда». Парджер протянул руки, и Валентин бросился к нему. «Вот так, сынок, вот так». Взрослый мужчина превратился в ребенка. Он тыкался ему в грудь, трясся, и Воланд гладил его по голове, с мольбой глядя на герцога. «Я прошу вас, помогите». «Я сделаю все, что в моих силах». Эрлинг оставил их и, выйдя в коридор, устало оперся об стену. Главное, что теперь Астрид ничего не угрожает. Он медленно пошел к лестнице, когда перед его глазами появилось тело Тильды, накрытое простыней. В этот момент в холл вошел начальник полиции. «Два трупа, ваша светлость, но подозреваю, что это еще не все. Мои люди нашли комнату, где вместо каменных полов рыхлая земля. Возможно, там тоже кое-что отыщется». Карвел Уиндер пригладил усы, и его брови дернулись вверх. «Это ужасно. Такое благородное семейство». «Валентина нужно определить в лечебницу», — устало произнес герцог. «Бедняга совсем обезумела от страха. Вряд ли он как-то участвовал в том, что делала его мать. Для этого он слишком безволен». «Я распоряжусь, чтобы его отправили туда под охраной», — пообещал начальник полиции. «Но мне все равно придется допросить его». «Дайте ему прийти в себя». Эрлинг повернулся к Агнеру. «Вы останетесь с отцом и братом?» «Да, конечно». Мужчина слегка поклонился ему. «Думаю, это будет правильно». Они попрощались, и герцог с маркизом покинули имение Расмуссен. «И как тебе наша работа?» Кристин хитро посмотрела на мужа. «Мне кажется, ты вошел во вкус». «Конечно», — фыркнул Харальд, и в его глазах появилась грусть. «Стал бы я отдавать свои сокровища этой несносной девице». «О боже, Харальд, ты до сих пор жалеешь этот бесполезный хлам?» — воскликнула маркиза и нахмурилась. «Ну и сидел бы над ним, как старый скряга». «Хлам? Хлам?» — маркиз потряс кулаками. «Это куча золота, моя дорогая. И заметь, я отдал его без всяких споров и условий». «Кстати, это очень странно», — подал голос герцог, наблюдавший за спором супругов. «Что это тебе взбрело в голову?» «Ладно, ладно», — Харальд закатил глаза, демонстрируя недовольство из-за того, что ему приходится говорить правду. «Да, она мне нравится. Нравится. Девочка должна иметь все, что захочет». Кристин и герцог переглянулись, и это не ускользнуло от взгляда маркиза. «И нечего переглядываться. Вы думаете, я выжил из ума? Не дождетесь». «Дорогой, я только рада, что ты наконец стал относиться ко всему с пониманием», мягко произнесла маркиза. «И знаешь что? Скажу тебе честно, я не хочу отправляться в небытие. Мне нравится здесь быть, нравится наблюдать за Астрид, и я мечтаю увидеть ее детей». «И что ты предлагаешь?» Харальд приподнял густую бровь. «Не дать ей выйти замуж за Эрлинга?» «Нет, даже не говори такие вещи!» Кристин возмущенно уставилась на мужа. «Просто я думаю, что можно найти какой-нибудь повод, чтобы остаться». «И какой же повод ты хочешь найти?» Он даже привстал от волнения. «Что может оставить нас здесь?» «Мы не можем уйти, пока не убедимся, что все идет как надо. Должно родиться как минимум двое детей», задумчиво протянула маркиза. «Как вы на это смотрите, господа?» «Уж лучше здесь, чем непонятно где». Герцог посмотрел на свои ногти, поправил шейный платок и пригладил волосы. «Я остаюсь». «А я только познакомился с обществом местных призраков», — проворчал Харальд. «Субботние игры в карты хоть как-то разнообразили мое существование, поэтому я тоже остаюсь». «Тоби! Тоби, малыш!» — позвала мальчика Кристин, и он тут же появился перед ними. «Ты не против еще на некоторое время остаться здесь?» «Нет», — мальчонка завертел головой. «Мне здесь нравится». «Что ж, вопрос решен». Кристин довольно улыбнулась. «Когда появится светящееся пятно, призывающее нас в другой мир, мы должны игнорировать его». «Интересно, мы увидим дух Тильды?» Маркиз скривился. «У меня нет никакого желания видеть эту горгону». «Нет, не увидим», — успокоила его супруга. Ее душа безумна, и ее отправили на очищение». «Отлично. Иначе я бы довел ее до еще одного безумия». Харальд посмотрел на часы. «Если наш совет окончен, то я пойду. У меня игра». Я была шокирована, узнав о смерти Тильды. Все это случилось так стремительно, что просто не укладывалось в голове. Нотариуса, который помогал графине, тоже арестовали, и он во всем признался, рассказав, что она подкупила его. Итак, я стала хозяйкой поместья Расмуссен. Но это не принесло радости. Мне не хотелось жить в доме, где стены долгие годы отравляло безумие. Но в этом были и свои плюсы. Вместе с имуществом покойного мужа ко мне перешел и дом барона, который Тильда отобрала у отца за долги. А это значило, что у них с Сидни теперь будет свой дом, в котором женщина станет полноправной хозяйкой. Почему бы не сделать из имения Расмуссен пансион для детей из малообеспеченных семей? Предложил мне герцог, и я с восторгом восприняла эту идею. Вместо небольшой деревенской школы можно было открыть отличный пансион, в котором деток обучат всем полезным вещам. Девочки и мальчики смогут получить образование, и им будет легче найти свое место в жизни. Они смогут жить там, а на выходные ездить к родителям. Это могло стать огромным прорывом в мире, где только дети дворян получали достойное обучение. Ведь среди детей из бедных семей очень много талантов, и было бы справедливо дать им шанс. Я сразу же принялась мечтать, что в пансионате станут изучать математику, литературу, кулинарию, а также верховую езду и заниматься спортом. Я прекрасно понимала, что это воспримут в обществе в штыки, но сдаваться не собиралась. Каждый имел право на лучшую судьбу, вне зависимости от происхождения. Я могла себе позволить содержать такую школу, ведь найденных мною сокровищ хватило бы на несколько десятков пансионов.